Дом пятый. В дом пятый попадает аркан отчества. Это значение не изменяется в карте прогностики. Дом шестой. Аркан первый. Связи, отношения. Взаимодействие с людьми станет более открытым и честным. Возможны новые знакомства, которые могут привести к интересным сотрудничествам и укреплению старых связей, основанных на взаимопонимании и доверии. Возможно, получение ценной информации через друзей и близких. Вредные связи, отношения. Неправильная интерпретация слов и намерений других может привести к созданию токсичных отношений. Человек может оказаться в окружении манипуляторов или людей, использующих его доверие в своих интересах. Аркан второй. Связи, отношения. Отношения будут характеризоваться глубиной и эмоциональной связью. Возможны моменты, когда интуиция поможет лучше понять партнера и наладить общение. Вредные связи, отношения. Чувствительность может сделать человека уязвимым для манипуляций и токсичных отношений. Он может оставаться в таких связях из-за страха потерять эмоциональную поддержку. Аркан третий. Связи, отношения. Отношения будут строиться на взаимопонимании и заботе. Сильные эмоциональные связи укрепятся, особенно в семейных и дружеских отношениях. Ожидается проявление материнских качеств и поддержки. Вредные связи, отношения. Привязанность к материальным аспектам может создать токсичные отношения, где ценятся не эмоциональные связи, а статус и внешние атрибуты, что приводит к манипуляциям и недоверию. Аркан четвертый. Связи, отношения. В отношениях может проявиться покровительство и отеческая забота. Связи, построенные на крепком фундаменте, укрепятся. Отношения начальник-подчиненный перейдут в новую фазу. Возможно создание новых деловых партнерств, нужных важных профессиональных связей. Возможно знакомство с будущим мужем. Вредные связи, отношения. В отношениях может возникнуть стремление к контролю. Важно находить баланс между лидерством и уважением к мнению других, чтобы избежать конфликтов. Диктаторский подход в управлении может вызвать напряжение в командах и личных отношениях, приводя к общему недовольству. Аркан пятый. Связи, отношения. В отношениях может наблюдаться стремление к иерархии, где один из партнеров может взять на себя роль наставника. Приоритет духовным и интеллектуальным связям. Общение с близким, любимым мужчиной принесет удовольствие. Вредные связи, отношения. Стремление доминировать в отношениях приведет к токсичным связям. Чрезмерная строгость может привести к конфликтам и недопониманиям. Люди могут начать избегать общения с вами, если вы будете слишком настойчивы и не готовы к компромиссам. Аркан шестой. Связи, отношения. Этот день будет благоприятен для укрепления существующих связей или создания новых. Возможны романтические встречи, а также восстановление старых отношений. Открытость и искренность помогут наладить коммуникацию. Вредные связи, отношения. Привязанность к токсичным отношениям может удерживать вас в нездоровых ситуациях, где вы не получаете необходимой поддержки и уважения, что, в свою очередь, усугубляет вашу зависимость. Аркан седьмой. Связи, отношения. В отношениях может наблюдаться стремление к открытости и честности. Люди будут готовы обсуждать свои идеи и планы, что может привести к новым совместным проектам. Совместные действия могут ускорить получение желаемого результата. Вредные связи, отношения. Желание быстро достичь успеха может заставить человека игнорировать ценность здоровых отношений, что приведет к формированию вредных связей и взаимодействий. Стоит быть осторожными с импульсивными решениями в общении. Аркан восьмой. Связи, отношения. В отношениях будет акцент на честности и справедливости. Партнеры могут обсуждать важные вопросы, касающиеся совместных целей и обязательств. Важно избегать обвинений и осуждений. Возможно, установление официальных связей и договоренностей. Вредные связи, отношения. Привязанность к людям, которые не разделяют ценности справедливости и честности, может привести к токсичным отношениям. Неправильные ожидания от партнеров могут вызвать обиды и конфликты. Проблемы с доверием и честностью могут создать токсичные отношения, основанные на манипуляциях и обидах. Аркан 9. Связи, отношения. Отношения, основанные на взаимопонимании и поддержке, будут углубляться. Возможны встречи с людьми, которые вдохновляют и учат чему-то новому. Получение мудрых советов от близких, исцеляющая атмосфера отношений, особенно актуальны. Вредные связи, отношения. Склонность к жертвенности может привести к созданию зависимых и токсичных отношений, где один человек постоянно жертвует собой, а другой использует это в своих интересах. Возможно, охлаждение в отношениях, изоляция и одиночество. Аркан 10. Связи, отношения. В отношениях будет царить открытость и готовность к новым знакомствам. Люди будут стремиться к расширению круга общения, что может привести к полезным и вдохновляющим связям. Деловые и финансовые связи будут крепчать. Вредные связи, отношения. Открытость к новым знакомствам может привести к созданию поверхностных или токсичных отношений. Азартное поведение и безудержное веселье могут привлечь людей с аналогичными негативными чертами. Аркан 11. Связи, отношения. В отношениях может проявляться конкурентный дух. Возможны споры и конфликты. Но также и возможность укрепления связей через совместные спортивные или активные мероприятия. Вредные связи, отношения. Стремление к власти и доминированию может привести к токсичным отношениям, основанным на конкуренции и манипуляциях, что в конечном итоге разрушает связи с близкими. Аркан 12. Связи, отношения. В отношениях могут возникнуть глубокие эмоциональные связи, основанные на понимании и поддержке. Однако стоит остерегаться излишней зависимости или роли жертвы. Вредные связи, отношения. Эмпатия может привести к привлечению людей с токсичными чертами, так как желание помочь другим может затмевать здравый смысл и создавать зависимые отношения. Аркан 13. Связи, отношения. В отношениях могут возникнуть моменты, связанные с необходимостью отпустить старые обиды или привычки. Трансформация в отношениях может привести к углублению связей, но также и к разрыву тех, которые больше не служат развитию. Возможны острые ситуации, интенсивные чувства, адреналин. Вредные связи, отношения. Зацепки за прошлое могут удерживать людей в токсичных отношениях, где они не могут развиваться. Страх перед одиночеством или потерей может заставлять оставаться в таких связях, что приводит к эмоциональному истощению. Аркан 14. Связи, отношения. В отношениях будет акцент на взаимопонимание и поддержку. Люди будут стремиться к созданию гармонии и порядка в своих связях, что может привести к более глубокому пониманию друг друга. Возможны обсуждения, направленные на улучшение взаимодействия. Вредные связи, отношения. Избыточная критика и стремление к контролю могут привести к разрушению отношений. Если человек будет слишком сосредоточен на недостатках других, это может вызвать недовольство и конфликты в отношениях. Возможен застой, остановка, рутина. Аркан 15. Связи, отношения. Углубление связей и отношений, которые могут быть насыщены страстью. Яркие эмоции, сексуальные связи. Однако стоит быть внимательными к возможным токсичным взаимодействиям и манипуляциям. Вредные связи, отношения. Привлечение к токсичным или манипулятивным отношениям может привести к эмоциональному выгоранию и зависимостям, создавая нездоровую динамику. Возможны извращения, насилие, неразборчивые сексуальные контакты, искушения и соблазны. Аркан 16. Связи, отношения. В отношениях возможно возникновение новых связей и партнерств, особенно в творческих и профессиональных сферах. Позитивные перемены, новизна в глубоких и стабильных отношениях. Обновление после разрушений, переход в новое качество. Вредные связи, отношения. Кризис в отношениях, разрушение, развод. Стремление к свободе и независимости может привести к поверхностным или токсичным отношениям. Нежелание углубляться в связи может вызвать эмоциональную изоляцию и отсутствие поддержки. Аркан 17. Связи, отношения. Взаимоотношения будут строиться на взаимном восхищении и поддержке. Люди могут объединяться вокруг общих интересов, идей и целей, создавая сильные связи и дружеские отношения. Романтика, мечтательность и вдохновение, творческий подход, поэзия. Вредные связи, отношения. Стремление к популярности может привести к созданию поверхностных или токсичных отношений, основанных на внешнем блеске, а не на глубоком понимании. Идеализация партнера, отношений. Возможно, охлаждение, односторонние чувства, презрение, неприступность, отношения на расстоянии. Аркан 18. Связи, отношения. Взаимоотношения будут насыщены эмоциями и глубиной. Возможны как моменты доверия и понимания, так и риски возникновения недопонимания и эмоциональных манипуляций. Забота о близких, создание комфортной, уютной обстановки. Вредные связи, отношения. Манипуляции чувствами и злоупотребление доверием могут привести к токсичным отношениям, где один партнер использует другого для удовлетворения своих потребностей. Возможно, накручивание себя, недоверие, подозрительность, страхи. Ситуации неопределенности, обман, любовные треугольники. Аркан 19. Связи, отношения. Открытые, искренние, теплые отношения, покровительство. Внесение ясности, видение светлых перспектив, оптимизм и желание активных действий. Взаимодействия будут характеризоваться поддержкой и взаимопомощью. Проявится желание заботиться о других и делиться успехами, что укрепит связи и отношения. Вредные связи, отношения. Стремление доминировать и контролировать может привести к токсичным отношениям. Люди могут оказаться в окружении тех, кто подавляет их личность или использует для собственных целей. Аркан 20. Связи, отношения. На передний план выйдут отношения с родственниками, согражданами. Укрепление родовых и социальных связей. Возможно, получение прощения. Отношения будут основываться на доверии, взаимопомощи и чувстве ответственности за других. Связи будут определяться уважением к традициям и истории. Вредные связи, отношения. Приверженность к строгим социальным нормам может привести к формированию токсичных отношений, основанных на страхе осуждения и недостатке открытости, что мешает искреннему взаимодействию. Категоричность, упрямство, обиды и осуждения могут привести к разрыву и тяжелым последствиям. Возможные судебные тяжбы. Аркан 21. Связи, отношения. Установление новых связей будет легким и продуктивным. Открытость к новым знакомствам приведет к расширению круга общения и укреплению международных контактов. Ожидается увеличение дружеских и иных связей, разрастание сети. Возможно, примирение, сглаживание давних конфликтов. Вредные связи, отношения. Непонимание и агрессивное отношение к различиям могут привести к токсичным отношениям, основанным на расизме или шовинизме, что разрушает доверие и уважение. Возможны конфликты из-за неспособности слышать друг друга и нежелания понять. Аркан 22. Связи, отношения. Взаимоотношения будут легкими и непринужденными. Ожидайте укрепления дружеских связей и появления новых знакомств. Коммуникация станет основным способом решения конфликтов и недопонимания. Атмосфера веселья, праздника, юмора пойдет на пользу отношениям. Время, проведенное с детьми, принесет много радости и удовольствия. Вредные связи, отношения. Открытость и стремление к дружбе могут привести к тому, что человек будет связываться с ненадежными людьми. Легкомысленность, безответственность, инфантилизм в отношениях может их разрушить или способствовать возникновению токсичных связей. Дети потребуют внимания.